Гульберг до последнего возражал против того, чтобы вообще ставить правительство в известность. Но глава ГПУ Бесс настоял на своем. Утаить сведения от премьер-министра было бы непростительно с конституционной точки зрения. Призвав все свое красноречие, Гульберг пытался убедить премьер-министра в важности того, чтобы информация о Золоченко не вышла за пределы его кабинета. Нельзя было ничего говорить ни министру иностранных дел, ни министру обороны или кому-либо другому из членов правительства. Новость о том, что русский агент такого уровня попросил политического убежища в Швеции, потрясла Фельдина. Он начал говорить, что просто из соображений справедливости обязан обсудить этот вопрос хотя бы с лидерами остальных двух партий, входящих в правительство. Гульберг был готов к такому повороту событий и пустил в ход последнее средство, тихо заявив, что в этом случае будет вынужден немедленно подать заявление об уходе. Угроза произвела на Фельдина впечатление. По сути, она означала, если история выйдет наружу и русские направят карательный отряд для ликвидации Золоченко, то премьер-министр будет нести за это персональную ответственность. А раз человек, отвечавший за безопасность перебежчика, счел себя вынужденным уволиться, то такое разоблачение обернется для Фельдина громкой политической катастрофой. Еще не слишком уверенно чувствующий себя в новой должности, новоиспеченный премьер-министр сдался. Он дал добро на незамедлительно занесенную в секретный архив директиву, согласно которой ответственность за безопасность Золоченко и получение от него нужных сведений возлагалась на секцию, а также пообещал, что информация о русском не выйдет за пределы его кабинета. Тем самым Фельдин расписался в своей осведомленности и в то же время лишился права этот вопрос обсуждать. Иными словами, ему предстояло просто забыть о Золоченко. Правда, Фельдин настоял на том, чтобы еще один человек из его администрации, тщательно выбранный статс-секретарь, был проинформирован и смог выполнять роль контактного лица в делах, связанных с перебежчиком. С этим Гульберг смирился. Разобраться со статс-секретарем для него проблемы не составляло. Начальник ГПУ Бесс был удовлетворен. Дело Золоченко теперь обрело законный характер, а в данном случае это означало, что с начальника снималась всякая ответственность. Гульберг тоже остался доволен. Ему удалось создать некий карантин, означавший, что он полностью контролирует распространение информации. Дело Золоченко стало его и только его делом. Вернувшись к себе в кабинет, Гульберг сел за письменный стол и составил от руки список людей, обладавших информацией о Золоченко. Список включал его самого, Гуннара Бьорка, оперативного руководителя секции Ханса фон Роттингера, его заместителя Фредерика Клинтона, секретаря секции Элеонор Баденбринг, а также двух сотрудников, в задачу которых входило записывать и по ходу дела анализировать получаемые от Золоченко разведданные. Про себя он называл их внутренней группой. За пределами секции информации обладали начальник ГПУ Бесс, его заместитель и начальник канцелярии. К ним добавлялись премьер-министр и статс-секретарь. Всего 12 человек. Впервые тайна такого уровня была известна столь избранной группе. Потом Гульберг помрачнел. В тайну был посвящен еще один человек. 13-й. В тот роковой день рядом с Бьорком находился юрист Нильс Бьюрман, но включить Бьюрмана в состав секции было невозможно. Он не являлся настоящим сотрудником службы безопасности, а попросту проходил практику в ГПУ Бесс и не обладал требуемыми знаниями. Гульберг взвесил разные варианты и предпочел осторожно вывести Бьюрмана из этой истории. Он пригрозил молодому адвокату пожизненным заключением за государственную измену, если тот хоть словом обмолвится о Золоченко. Прибег к подкупу в форме обещания в будущем снабжать его работой и, наконец, к лести, что прибавило Бьюрману ощущение собственной значимости. Гульберг проследил за тем, чтобы начинающий юрист получил место в пользующейся хорошей репутацией адвокатской фирме, а потом, чтобы его буквально завалили работой. Проблема заключалась лишь в том, что Бьюрман оказался такой посредственностью, что просто не смог воспользоваться предоставленными ему возможностями. Через 10 лет он ушел из адвокатской фирмы и открыл собственную практику, благодаря чему спустя какое-то время завел адвокатскую контору с единственной секретаршей на площади Уденплан. В течение последующих лет Гульберг потихоньку постоянно присматривал за Бьюрманом и прекратил только в конце 80-х годов, когда Советский Союз начал разваливаться, и дело Золоченко отошло на задний план. Поначалу секция надеялась при помощи Золоченко разобраться в деле Пальме. Эта загадка постоянно занимала Гульберга. Соответственно, Пальме стал первой темой, которую Гульберг прощупывал во время долгого опроса перебежчика. Однако надежды вскоре растаяли. Поскольку Золоченко никогда в Швеции не работал и толком о ней ничего не знал, зато ему доводилось слышать о некоем красном скакуне, высокопоставленном шведском или, возможно, скандинавском политике, работавшем на КГБ. Гульберг составил список лиц, связанных с Пальме. В него входили Карл Лидбум, Пьер Шори, Стен Андерсон, Марита Ульфскук и еще несколько человек. К этому списку Гульберг будет потом раз за разом возвращаться до конца жизни, но так и не получит желанного ответа. Внезапно Гульберг сделался одним из сильных мира сего. Его с уважением приветствовали в эксклюзивном клубе, хорошо знавшие друг друга избранные бойцы, контакты между которыми осуществлялись на основе личной дружбы и доверия, а не через официальные каналы в соответствии с бюрократическими правилами. Ему довелось повстречаться с самим Джеймсом и Иисусом Англетоном и выпить виски в укромном клубе в Лондоне с шефом Ми-6. Он попал в ряды великих. К оборотной стороне его профессии относилась полная невозможность рассказать о своих успехах даже в мемуарах, которые опубликовали бы после смерти автора. И еще постоянное опасение, что враг заметит его поездки, начнет за ним следить, и он невольно выведет русских на Золоченко. В отношении конспирации и безопасности сам Золоченко был собственным злейшим врагом. В первый год перебежчика поселили в квартире, принадлежавшей секции. Ни в каких регистрах или официальных документах он не значился. И в группе Золоченко полагали, что планировать его будущее им придется еще не скоро. Только весной 1978 года он обрел паспорт на имя Карла Акселя Бодина и с трудом созданную легенду. Прошлое, отраженное в шведских регистрах, фиктивное, но способная выдержать проверку. Однако они опоздали. К этому времени Золоченко уже вовсю трахался с этой проклятой шлюхой Агнетой Софии Саландер, носившей прежде фамилию Щоландер, преспокойненько представившись ей своим настоящим именем Золоченко. Гульберг считал, что у бывшего шпиона что-то не в порядке с головой. Даже подозревал, что тот чуть ли не стремится быть раскрытым. Ему казалось, просто требовалось эстрады и внимания публики. Как-то иначе объяснить его дьявольскую тупость было трудно. Его жизнь заполняли шлюхи, глубокие запои, инциденты с применением насилия, драки с охранниками ресторанов и разными другими людьми. Золоченко попадал в шведскую полицию, трижды за пьянство и дважды за драки в ресторанах. и каждый раз секции приходилось вмешиваться, вытаскивать его из неприятностей и следить за тем, чтобы бумаги уничтожались, а записи в журналах изменялись. Гульберг представил к нему Гуннара Бьорка, и тому приходилось почти круглосуточно пасти перебежчика. Давалось это с трудом, но выбора не оставалось. А все могло бы идти так гладко. В начале 80-х годов Золоченко угомонился и стал приспосабливаться к жизни, но шлюху Саландер он так и не бросил. И хуже того, у них родились дочери, двойняшки, Камилла и Лизбет Саландер. Лизбет Саландер. Произнося ее имя, Гульберг испытывал неприятные чувства. Еще когда девочкам было лет по 9 или 10, по поводу Лизбет Саландер у Гульберга появились дурные предчувствия. Не требовалось быть психиатром, чтобы понять, что она ненормальная. Гуннар Бьорк докладывал, что она проявляет в отношении Золоченко упрямство, жестокость и агрессию, и, кроме того, похоже, абсолютно его не боится. Она редко что-нибудь говорила, но демонстрировала свое недовольство тысячей других способов. От нее следовало ждать проблем. Но даже в самых смелых фантазиях Гульберг не мог представить себе, в какую гигантскую проблему она вырастет на самом деле. Он больше всего боялся, что ситуация в семействе Саландер приведет к какому-нибудь разбирательству социальных служб, где всплывет имя Золоченко. Он раз за разом умолял подопечного порвать с семьей и держаться от нее подальше. Тот обещал, но каждый раз нарушал обещание. Он заводил в себе других шлюх и в большом количестве, однако через несколько месяцев всегда вновь возвращался к Агнете Софии Саландер. Проклятый Золоченко! Разве хороший шпион может позволять члену управлять своим поведением? Но Золоченко, казалось, был выше любых норм и правил, или, по крайней мере, считал себя выше их. Если бы он хоть просто трахал эту шлюху, было бы все-таки другое дело. Но Золоченко регулярно наносил своей подруге тяжкие телесные повреждения. Он, казалось, даже воспринимал это как веселый способ поиздеваться над своими опекунами из группы Золоченко и избивал ее при каждой встрече только для того, чтобы их подразнить и доставить им неприятности. В том, что Золоченко больной подонок, сомнений у Гульберга не было. Но выбирать ему не приходилось. У него имелся один единственный перебежчик из агента в ГРУ и к тому же прекрасно сознававший свое значение для Гульберга. Гульберг вздохнул. Сотрудники группы Золоченко играли роль отряда уборщиков. От этого никуда не уйти. Золоченко знал, что может позволить себе все, что угодно. А они потом разберутся с его проблемами. И в отношении Агнетты Софии Саландер он пользовался этим сверх всякой меры. Недостатка в предостережениях не было. Когда Лизбет Саландер только исполнилось 12 лет, она пырнула папашу ножом. Раны оказались несерьезными, но его отвезли в больницу Святого Георгия, и группе Золоченко пришлось проводить основательные работы по подчистке. В тот раз Гульберг имел с подопечным очень серьезный разговор. Он обстоятельнейшим образом объяснил дебоширу, что тот больше никогда не должен вступать в контакт с семейством Саландер. И Золоченко пообещал. Он продержался более полугода, а потом поехал домой к Агнете Софии Саландер и избил ее с такой жестокостью, что она до конца жизни так и не вышла из лечебницы. Однако Гульберг не мог предположить, что Лизбет Саландер окажется кровожадной психопаткой, способной метнуть в машину, где сидел ее отец, пакет из-под молока, наполненный бензином, а потом бросить зажженную спичку. Тот день превратился в сплошной хаос. Начался целый лабиринт расследований. И вся операция Золоченко, а значит, вся секция, повисла на очень тонком волоске. Стоило Лизбет Саландер заговорить, Злаченко могли раскрыть. А если бы Злаченко раскрыли? Во-первых, ряд операций, проводимых в Европе в последние 15 лет, оказался бы под угрозой провала. А во-вторых, возникал риск того, что секцию подвергнут публичной проверке. Этому надо было воспрепятствовать любой ценой. Гульберг волновался. На фоне их публичной проверки дело информационного бюро казалось просто реалити-шоу. Открытие архива секции выявило бы ряд обстоятельств, не совсем совместимых с Конституцией, не говоря уже о многолетней слежке за Пальме и другими известными социал-демократами. Даже через несколько лет после убийства Пальме эта тема носила весьма щекотливый характер. Результатом стали бы комиссии по расследованию, обвинения в преступной деятельности самого Гульберга и нескольких других сотрудников секции. И больше того, сумасшедшие журналисты без колебаний распространили бы версию, согласно которой за убийством Пальме стояла секция, что в свою очередь привело бы к еще одному витку разоблачений и обвинений. Самое ужасное, что руководство службы безопасности за эти годы настолько сильно поменялось, что о существовании секции не знал даже высший руководитель ГПУ БЕЗ. Все контакты с ГПУ БЕЗ в тот год не шли дальше стола нового заместителя начальника канцелярии. А он уже 10 лет как являлся постоянным членом секции. Среди сотрудников группы Золоченко царили панические настроения и страх. Выход из положения нашел Гуннар Бьорк, привлекший к делу психиатра по имени Петер Талибарьян. Талибарьян подключился к отделу контрразведки ГПУ БЕЗ по совершенно другому поводу. Его пригласили консультантом в связи с обследованием человека, подозревавшегося в промышленном шпионаже. Имелись причины, чтобы деликатно попытаться установить, как он себя поведет в стрессовой ситуации. Талибарьян был молодым, многообещающим психиатром, который, не говоря разной ерунды, дал конкретные и действенные советы. Благодаря его рекомендациям, служба безопасности смогла предотвратить самоубийство и превратить этого шпиона в двойного агента, поставлявшего своим работодателям дезинформацию. После нападения Саландер на Золоченко Бьорк осторожно привлек Талибарьяна к работе секции как консультанта по особым делам, и теперь его помощь требовалась больше, чем когда-либо. Решение проблемы оказалось очень простым. Карл Аксель Боден исчезал для реабилитационного лечения. Агнета София Саландер поступила в больничный интернат, как получившая неизлечимую травму головного мозга. Все полицейские расследования собирались в ГПУ БЕЗ и через заместителя начальника канцелярии передавались в секцию. Петер Талибарьян только что получил должность заместителя главного врача в детской психиатрической клинике Святого Стефана в Уппсале. Требовалось лишь заключение судебно-психиатрической экспертизы, которое сочинили Бьорк с Талибарьяном, а затем краткое и полученное без лишних споров решение районного суда. Вопрос заключался лишь в том, как представить дело. Конституцию оно не затрагивало. Ведь речь все-таки шла о государственной безопасности. Народ должен был это понять. А то, что Лизбет Саландер сумасшедшая, было совершенно очевидно и не подлежало сомнению. Несколько лет в закрытой психиатрической больнице наверняка пошли бы ей на пользу. Гульберг кивнул и дал добро на проведение операции. Все кусочки мозаики разлеглись по местам, и произошло это в то время, когда группу Злаченко в любом случае следовало распустить. Советский Союз прекратил свое существование, и период величия Злаченко вместе с ним уходил в прошлое. Он больше никому не был нужен. Группа Злаченко добилась для него щедрого выходного пособия из фонда службы безопасности. Они оплатили ему самое лучшее реабилитационное лечение, а полгода спустя со вздохом облегчения отвезли Карла Акселя Бодина в аэропорт и снабдили билетом в Испанию в один конец. Ему ясно дали понять, что с этого момента пути Золоченко и секции расходятся. Это стало одним из последних дел Гульберга. Недели позже он в силу возраста с полным правом вышел на пенсию, передав бразды правления наследнику престола Фредерику Клинтону. Теперь Гульберга приглашали только в качестве консультанта и советчика по особо деликатным вопросам. Он оставался в Стокгольме еще 3 года, но заданий становилось все меньше, и постепенно он сам себя сократил, вернулся в родной городок Лахольм и выполнял кое-какую работу дистанционно. В первые годы он регулярно ездил в Стокгольм, но постепенно и эти поездки становились все более редкими. А Золоченко он забыл и думать. До тех самых пор, пока, проснувшись однажды утром, не обнаружил на первых страницах всех газет дочь Золоченко, обвинявшуюся в убийстве 3 человек. Гульберг следил за сводками новостей с ощущением растерянности. Он прекрасно понимал, что Бьюрман не случайно оказался опекуном Саландер, но не видел непосредственной опасности в том, что старая история Золоченко может снова всплыть на поверхность. Саландер — сумасшедшая. То, что она устроила кровавую баню, Гульберга не удивляло. Зато ему даже не приходило в голову, что это может иметь связь с Золоченко. Пока он не включил утренние новости, и ему не сообщили о событиях в Госсеберге, тогда-то он и начал звонить по телефону. И в конце концов купил билет в Стокгольм. Секция оказалась на пороге самого страшного кризиса с того момента, как он ее создал. Все грозило рухнуть. Золоченко добрался до туалета и справил малую нужду. После того, как больница снабдила его костылями, он получил возможность перемещаться. В воскресенье и понедельник он посвятил коротким тренировкам. У него по-прежнему чертовски болела челюсть, и он мог употреблять только жидкую пищу. Но теперь уже начал вставать и передвигаться на небольшие расстояния. За почти 15 лет жизни с протезом к костылям Золоченко привык. Он ходил взад и вперед по палате, упражняясь в искусстве перемещаться беззвучно. Каждый раз, когда его правая ступня касалась пола, ногу пронзала острая боль. Он стискивал зубы, думая о том, что Лизбет Саландер лежит в одной из соседних палат, в непосредственной близости от него. Ему потребовался целый день, чтобы выведать, что она находится через 2 двери направо. Около 2 часов ночи, через 10 минут после последнего визита ночной сестры, все полностью стихло. Золоченко с трудом поднялся и нащупал костыли. Подойдя к двери, он прислушался, но ничего не услышал. Тогда он открыл дверь и вышел в коридор. Из комнаты медсестер слышалась тихая музыка. Золоченко добрался до двери в конце коридора, открыл ее и обследовал лестничную клетку. Там имелись лифты. Он двинулся обратно по коридору. Проходя мимо палаты Лизбет Саландер, он остановился, оперся на костыли и 30 минут передохнул. В ту ночь медсестры дверь в ее палату закрыли. Услышав доносившийся из коридора слабый шаркающий звук, Лизбет Саландер насторожилась. Установить источник звука она не могла. Казалось, по коридору что-то с осторожностью тащит. На мгновение все стихло, и она подумала, уж не почудилось ли ей. Но через 1,5 минуты звук послышался вновь. Он удалялся. Но ощущение беспокойства усилилось. Где-то снаружи находится Золоченко. Лизбет Саландер чувствовала себя прикованной к постели. Шея под фиксирующим воротником чесалась. У нее возникло острое желание встать. Постепенно ей удалось сесть, но на большие сил не хватало. Она опустилась обратно и положила голову на подушку. Через некоторое время Лизбет ощупала воротник и обнаружила скреплявшие его кнопки, после чего расстегнула и бросила его на пол. Дышать сразу стало легче. Хорошо бы держать под рукой какое-нибудь оружие или иметь достаточно сил, чтобы встать и разобраться с ним раз и навсегда. Под конец она приподнялась на локте, зажгла ночник и огляделась. Ничего такого, что можно было бы использовать в качестве оружия, здесь не имелось. Потом ее взгляд упал на стол медсестры, стоявший возле стены в 3 метрах от кровати. И Лизбет заметила, что кто-то забыл там карандаш. Она подождала, пока ночная сестра совершит очередной обход. В эту ночь к ней, похоже, заходят примерно раз в полчаса. Лизбет предположила, что меньшая частотность посещения означает, что врачи считают ее состояние улучшившимся по сравнению с выходными, когда к ней заходили каждые 15 минут или даже чаще. Сама она особой разницы не ощущала. Снова оставшись одна, Лизбет собралась силами, села и свесила ноги с кровати. К ее телу были приклеены электроды, регистрировавшие пульс и дыхание. Однако кабели шли в ту же сторону, где лежал карандаш. Она осторожно встала и вдруг закачалась, полностью утратив равновесие. На секунду ей показалось, что она сейчас упадет в обморок, но она оперлась о кровать и сфокусировала взгляд на столе перед собой. Затем сделала 3 неверных шага, протянула руку и схватила карандаш. Потом она пятясь вернулась на кровать, и там силы совершенно оставили ее. Настолько, что даже вновь натянуть на себя одеяло она смогла лишь через некоторое время. Подняв карандаш, она пощупала кончик. Это был самый обычный карандаш из дерева, но свежезаточенный и острый, как шило. Может вполне сойти за колющее оружие, если ударить им в лицо или в глаз. Она положила карандаш на легко доступное место возле бедра и заснула.